Глава 34. Все разом утратили дар речи. Встретить здесь человека было нереально, хотя странный пленник за барьером тоже был человеком. Этот же свободно передвигался, имел огромный рост и странную внешность. «Простите, вероятно, я что-то напутал». За густой бородой мелькнула улыбка, и человек начал меняться на глазах. Сперва пропала шляпа, затем борода, а вскоре и одежда сменила цвет. На замену серому балахону пришел вполне себе пристойный костюм идеального черного цвета. Настолько идеального, что издалека был виден седой волос, прилипший к ткани. «Кажется, я не уследил за модой», — хитро улыбнулся человек, которого нельзя было назвать старцем. «Да и за собой тоже. У меня не бывает посетителей, поэтому я...» — он посверлил взглядом Лешу. «Решил взять пример с вас». Странный акцент человека был похож на все акценты разом, словно множество национальностей вдруг слились в нем одном. И пока он говорил, все остальные молчали, раскрыв рты. «Слишком неожиданно, да?» Впервые за все время монолога стало видно, что хозяину пещеры неловко. «Не то чтобы я тут одичал. Ну что вы?» Заметив, что все вздрогнули, он добавил. «Я все равно дружелюбный, поэтому приглашаю к столу». «То есть все так просто?» — спросил вдруг Александр. «А зачем усложнять?» — улыбнулся еще шире мужчина. Теперь с его волос исчезла седина, и он казался ровесником Филимонову. «Да, действительно», — последовал ответ. «Мы так изрядно потрудились, чтобы добраться сюда». «К слову, не каждый бы смог», — торжественно объявил мужчина. «Извините», — с толикой робости рискнул прервать его Леша. «Вы не представились». «Ах, вам нужно мое имя!» «Имя, имя!» — начал он бормотать. «Понимаете, я был один слишком долго, даже непорядочно. Думаю, что вам нет особой разницы, как меня на самом деле звали когда-то». Он ослепительно улыбнулся. «Пусть это будет что-то простое и понятное. Юра!» «Универсальное для большинства ваших языков». Он улыбнулся еще шире и, довольный, сунул руки в карманы брюк. «Мое приглашение все еще действует». Троица с недоумением смотрела в пустоту, куда указывала раскрытая ладонь Юры. Грунт приподнялся, сформировав пристойную мебель, посуду и ее содержимое. Через несколько секунд стол на четверых был накрыт. «Ну что же вы? Прошу, прошу!» Послушно заняв предложенные хозяином пещеры места, все с удивлением смотрели на съестное. Заметив это, Юра присел за резной стул, который сильно контрастировал со всем остальным окружением, запустил пальцы в миску с виноградом и закинул себе в рот несколько ягод. «Ну, вы как маленькие!» – прожевав, вскрикнул он. «Вроде бы разбираетесь во всей этой кухне, а все равно робеете. Ешьте, все вполне естественное». «Но ведь это все из земли», — возразил Леша, рассматривая яблоко. «Молодой человек, вы ведете себя как минимум невежливо», — строго посмотрев на него, заявил Юра. С зализанными назад волосами он выглядел то ли похожим на бандита, то ли на владельца типичной фабрики в начале 20 века. Потом он улыбнулся. «Я представился, а вот вы нет. Смею заметить, что никто из вас не представился. Давайте уж будем вести разговор открыто». Компания по очереди представилась. Марина даже попыталась попробовать жареную курицу и нашла ее отменно вкусной. Глядя на нее, Леша тоже приступил к основному блюду. На лице Юры заиграла довольная ухмылка. «Вижу, что вам все пришлось по вкусу. И поскольку вы не относитесь к тем бездарям, которых я обычно держу под замком, я думаю, у вас ко мне есть несколько вопросов». «Даже не несколько». От неожиданности Марина подавилась и прокашлялась. «А очень много. Надеюсь, у вас найдется время для того, чтобы поговорить с нами». «Приятно поговорить с вежливыми посетителями». «У нас обычно говорят людьми», — вдруг вставил Леша, и гостеприимный хозяин приподнял бровь чуть ли не до середины лба. «У вас это, простите, где? Наверху? Я боюсь, там сейчас всякий сброд». «Мы избавились от больших существ, которые пришли отсюда», — ответил Леша, рассчитывая на то, что их достижения будут отмечены по достоинству. «А, да, я выпустил несколько зверушек на волю погулять». На лице снова проявилось довольное выражение. «Что, ото всех успели, да? Жаль, очень жаль. Они в неволе плохо размножаются». Александр пнул под столом Лешу, который уже собирался высказаться насчет сброда, и перевел тему в менее опасное русло. «Я думаю, наш случай как раз тот, когда можно смело начинать издалека. Тем более у нас достаточно времени, чтобы выслушать любую историю». «Насколько издалека можно начать?» С готовностью ухватился Юра за новую нить беседы. «Можно с самого начала». «Я надеюсь, что под началом вы не имеете в виду историю, где в начале было слово», — нараспев прочитал он и вопросительно посмотрел на своих гостей. «Потому что это ваша местная неправда. А не местная, еще веселее, но вам она не интересна. И все же я думаю, что полная история с самого начала займет, ну, очень много времени. Поэтому давайте чуточку конкретизируем ваш вопрос». Юра снова бросил в рот кисточку винограда и с блаженством проглотил, не жуя. «Если возражений нет», — произнес Александр, посмотрев на своих спутников, «я бы хотел узнать, зачем этих монстров отпустили наверх?» «Ну, тут все очень просто. На самом деле я даже уже отчасти дал ответ на этот вопрос. У меня они здесь в неволе, как и некоторые другие создания. А в неволе, как вы понимаете, на примере зоопарков, жизнь размножаться не хочет. Мне нужно было большее количество этих приматов». «Так все-таки это обезьяны?» – перебила Юра Марина. «Они ведь даже внешне похожи, просто больше. Когда они появились, на планете были лучшие условия, а поскольку живут они довольно долго, а в моих условиях предостаточно долго», — подняв палец, ответил фабрикант-бандит, — «они не успели измельчать». «Значит, это вид, который на поверхности не дошел до наших дней?» — уточнил Леша. Юра фыркнул, откинулся на спинку кресла и громко расхохотался. Потом ударил кулаком по столу, как в припадке. Успокоившись, провел рукой по волосам, прилизывая их еще больше, и ответил: «То, что на планете живет сейчас, это малая толика, миллиардная доля процента того, что когда-то жило раньше». «Динозавры...» «Это не так давно было, между прочим», — прервал парня рассказчик. «Вы что там наверху? Вообще никаких сведений не сохранили об ушедших годах. Какие люди считаются для вас древними?» «Мы», — хором отозвались Марина и Александр. Хозяин пещеры посмотрел на них, готовый внимательно выслушать продолжение. «Мне чуть за 3000 лет», — ответил на немой вопрос Филимонов. «Мне чуть побольше», — улыбнулась Марина. Юра приложил палец к губам и возвел глаза к небу, то есть к своду пещеры. На некоторое время воцарилась тишина. «Так», — заявил мужчина, — «я не успеваю следить за всем, что происходит. Но верно ли я понял, что для нынешних людей потолок знаний — несколько тысяч лет?» Теперь паузу для ответа взяли его гости. Переглянувшись между собой, они хором кивнули. Юра закатил глаза. «Нет, я, конечно, догадывался о том, что все непросто, иначе бы не стал... Впрочем, ладно». «Откуда вы появились?» — задал вопрос Леша. «То есть как откуда?» — удивился мужчина. «Оттуда, откуда и все». «Хорошо», — паренек чуток покраснел. «Но когда?» «Ха!» — погрозил пальцем Юра. «Знает ведь, что нужно спрашивать. И как?» — он взглянул на Александра. «Учись». «Ну так?» — Нетерпеливо напомнил Чернов-младший, чуть улыбнувшись мимике Юры. «Да-да, сейчас. Может быть, вы, юноша, и не представляете, насколько давно это было, учитывая, что 5000 лет назад – это очень давно для вас. Мы появились...» «Мы?» – удивленно перебил Леша, а потом густо покраснел под строгим взглядом гостеприимного хозяина. «Извините». «То-то же», – удовлетворенно кивнул тот и продолжил. «Мы означает, что я не один. Нас несколько. А вот то, что вы видели возле входа», – Юра показал на ряд каменных ящиков. «Это, к сожалению, те из моего вида, кто умер в этом мире». Изобразив минуту молчания по ушедшим, мужчина продолжил. Перебивать его больше никто не решался. «Некоторые расположились в других частях планеты. Кто-то глубже, кто-то нет. Я вот не могу находиться среди людей и этого безумного невежества. Эта раса глупа и бесполезна, на мой взгляд». Он наклонился над столом. «Когда мы появились здесь, по планете ходили лишь гигантские многоножки, ящерицы и вот...» Юра указал рукой в сторону выхода. «Эти большие приматы. Люди проявили себя с лучшей стороны и получили этакий бонус от нас. Возможность думать и развиваться. Не просто пользоваться заложенной с рождения программой действий. Жрать, спать и, прошу прощения, трахаться. А готовить лучший мир». «Для кого?» – улучив краткий момент передышки, спросил Леша. «Для себя, для нас, для достойных». «Надо понимать, идея провалилась», – заметила Марина. «Верно, мадам», – поджав губы, ответил Юра. «Благие мысли разбились о сложности генетики и развития». «Погодите, погодите», – запротестовал Леша. «То есть получается, что вы пришли сюда, то есть, как я понимаю, по подаче идеи на эту планету?» Последовал энергичный кивок. «И это было очень и очень давно». Новый кивок вместо ответа. «А люди в том виде, в каком они есть и сейчас, уже были здесь?» «Жизнь, мой друг, очень и очень многогранна. И она была всегда. Она может замереть и остановиться от недостатка энергии, тепла, еды, света звезд. Но она существует в той или иной форме. Я понимаю». Юра жестом попросил Лешу помолчать, хотя он даже решить не мог, какой из вопросов задать первым. «Что хочется узнать все, но, уверяю, половине того, что я могу рассказать, вы просто не поверите. А другая настолько ужасна, что не стоит ее и рассказывать. Но, чтобы ты знал, я помню про твой первый вопрос. И ответ на него – 500 000 000». «500 000 000 чего? Лет?» Новый кивок, за которым последовала очень хитрая улыбка. «Я же говорил, что вы не поверите. Впрочем, все относительно. Вы это наверняка понимаете. Везде разные единицы измерения времени. Но это все мелочи. И да, предваряя ваш следующий вопрос, срок, который человечество живет на этой планете, точно превышает 500 000 000 лет». «Откуда они взялись, не спрашивайте. Я здесь гость». «Отлично». Александр поковырялся вилкой в куске мяса. «Мы пришли сюда за ответами, а их, похоже, и вовсе не существует».